Они не пройдут. Первое. Полковник Ермолов, русский военный агент в Лондоне, как обычно появился в военном клубе перед завтраком. Сбросив шинель на руки почтенного швейцара, он прошел в холл и присел у камина. Клуб этот был излюбленным местом чиновников военного министерства, среди которых Ермолову удалось завести множество знакомств, и полковник нередко пользовался приятельской болтовнёй, чтобы выведать что-нибудь новенькое для своих донесений управляющему делами военно-учёного комитета главного штаба российской армии. Газеты взахлёб сообщали о двух неудачных штурмах леди Смита. Однако о потерях буров молчали. И была в статьях вместе с искусственно подогреваемой радостью какая-то растерянность и мрачная недосказанность. Вытянув руки к огню, наслаждаясь теплом, Ермолов неторопливо размышлял о ходе операции в Южной Африке. Все большие неудачи англичан напоминали ему промахи хвастливых американцев в недавней войне с испанцами, когда он был русским атташе при американской экспедиционной армии. Мэффи, Кинг и Кимберли заперты, кажется, основательно. Бауэры грозятся, что когда Сесиль Родс, руководящий обороной алмазного города, падет в их руки, они посадят его в клетку и будут на потеху возить по всему Трансваалю. Но попытки англичан прорваться на выручку пока ничего не дают. Генерал Мэтуэн в бою под Магерсфонтейном на Моддере к югу от Кимберли потерял почти 1000 солдат, а генерал Гэтакр, наступая в горах Стормберга с 2000, напоролся на буров и едва унес ноги, только пленными оставил 675 человек, а буров-то было всего 800. Но все же странную стратегию избрали эти фермеры, столь успешно взявшись за оружие. Недаром одна из газет писала, что буры действуют хорошо, но нерешительно хорошо. Зачем им держать почти в бездействии такие крупные силы под леди Смитом, когда там достаточно небольшого заслона? А наступать надо на юг, там их сразу поддержат голландцы, живущие в Капской колонии. Тем паче и среди негров у англичан начинаются, говорят, волнения. А так тянуть буры дождутся лишь прибытия новых британских контингентов. И без того число войск англичан уже перевалило за 100 000. А все идут и идут подкрепления из Англии, Египта, Австралии, Индии. Впрочем, из Индии много не возьмут, боятся русского удара с севера. «В общем, все складывается хорошо», — подытожил Ермолов. «Англия не сможет сломить бауэров и переживает лишь бедствие и унижение. Ее себелюбивая и алчная политика национального эгоизма становится саморазрушительной». «Добрый день, полковник». «Вы решили сегодня обойтись без завтрака?» Ермолов оглянулся. Перед ним стоял развощекий, кругленький майор Соутер. «Здравствуйте, дорогой. Задумался что-то. Летаете мыслями, наверное, в Африке?» «Конечно, майор. Сейчас, по-моему, мыслями все там. В газетах приятные новости. Штурм леди Смит оказался безуспешным». Соутерн поморщился. «Наши газеты...» Гораздо важнее, что так позорно провалились Мэтуэн и Гэтакр. Голос майора стал жалобным. Очень неприятно. Впрочем, может быть, в ближайшие дни удастся загладить это впечатление. Повторить атаки, улыбнулся Ермолов. Нет. Что вы, они еще не оправились. Другое. Буллеру, нашему командующему в Африке, телеграфом отдан приказ начать наступление на Тугеле у Колензо. Он, как я понимаю, против поспешной атаки, ждет новых транспортов с войсками. Но у нас в министерстве, ты, кажется, и в кабинете считают это совершенно необходимым. Ему приказано атаковать 14-го, в пятницу. «Будем надеяться на успех», — сказал Ермолов. «Надо надеяться». Они сели за стол. Аппетитно уписывая ростбиф, Соутерн сказал. «Мы все-таки в ужасной стратегической путанице». Ермолова всегда чуть смешил это несоответствие в Соутерне. Детская развощекость и трагически жалостливые интонации в речи. «Так хвастались, злорадно подумал полковник. Я с самого начала считал, что разделив корпус Буллера на три группы, Мэтуэна, Гетакра и Бойлера, вы делаете глупость, милейший. Так он подумал, а сказал иной. Все образуется, майор. Возможно, Уайт удастся вырваться из леди Смита. Это просто необходимо. Одна надежда прорваться конницы на юго-запад. Ну, а пехота? Артиллерия? Им не выйти. Однако сидеть там, значит, погибнуть всем. В городе повальные болезни. Гарнизон на половинных рационах. Наши друзья-американцы подсунули нам громадную партию мясных консервов, оставшихся у них от прошлогодней кампании. Все пришлось выкинуть. Протухли. — Знаю, знаете консервы, — покивал Ермолов. Ими пичкали американских солдат еще в прошлом году на Кубе. А что, может быть, действительно Буллеру стоило повременить с атакой? Ведь новое подкрепление на подходе к Дурбану. Но и без него у него сейчас 23 000 человек. А подкрепление? Вы ведь знаете, что 5-ю дивизию в Индии посадили на транспорты-тихоходы, им до Африки ползти да ползти. За кофе к ним подсел генерал Берсфорд. Он был несколько грубоват, старый вояка, зато не глуп и не лишен юмора. Ермолов любил играть с ним в бридж. Берсфорд скосил водянистые, чуть на выкате глаза, в сторону майора. — Что, полковник? Наш милейший Соутер, наверное, успел поплакать ваш мундир. — О, что вы, генерал! Майор настроен весьма воинственно, хотя и не без доли здорового английского скептицизма. — Ну, ему-то что? — Вот некоторым нашим деятелям, — Берсфорд хохотнул. — Увы, с Сесилью Ротс, кажется, клетки не избежать. Как вы считаете, полковник? — Я думаю, что ваш новый главнокомандующий Буллер разберется в этом лучше меня, — улыбнулся Ермолов. — Да? — насмешливо поднял бровь генерал. — А я полагаю, что Буллеру скоро придется сдать свои новенькие полномочия другому. Ермолов насторожился. — Но это я только так полагаю, а достоверно, дорогой полковник, пока ничего не известно.